На стол нельзя было даже положить руку. Тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило. Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели, вытянувшись, и так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопасней. Генерал был доволен еще и тем, что в расположение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор, и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них. Генерал отвел Бальцену лучшую комнату в лесном доме, ту, где по преданию жил когда-то известный русский пианист Чайковский. Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и, кстати, ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии. Генерал Штумпф знал, конечно, что это, кстати, было главной целью появления Бальцена. Бальцен объехал всю северо-западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался, наконец, почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен — человек не только деловой, но и храбрый. В лесном деле Штумпф ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь — это да! Это были военные материалы, а дерево только и годилось для ложи винтовок. За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно. «Итак, мои господа, — говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров, — вы, оказывается, не подозревали, да, не подозревали, какую пользу вам дает древесина. Да. На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикали изготовляются из древесины. Да, из древесины, мои господа. Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса. Об этом они и говорят, и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют лорелей, расчесывая свои волосы. Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся. Человеку в его ранге смеяться было неудобно. Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего дерева. Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим приходилось считаться. Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяка. Ну и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уж слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми, опасными глазами, сказал: «Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцин, когда утверждали, что сведете все русские леса. Мы уже свели 10 миллионов гектаров, молодой человек», — с достоинством ответил Бальцин. «Не вы, а мы», — сказал с угрозой в голосе Кнюпфер. «Мы косим их снарядами и танками, как траву». «Спокойно», — строго произнес Штумпф. Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены, и может произойти неприятность. «Мы навалим сосновые бревна до самого неба!» — прокричал Кнюпфер. «Подожжем их, и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцин, чудовищную котлету!» «Из чего?» — спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье. «Из штатских мозгов!» «Вы плохо шутите», — сказал Бальцин и обернулся к генералу. «Не правда ли, мой генерал?» «Шутки не входят в обязанности моих офицеров», — ответил скрипучим голосом Штумф. «Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит, как может. Не обижайтесь, господин Бальцин. Фронт есть фронт. Люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий». Штумф понимал, что говорит не то, что нужно. Но в голове у него уже шумело, и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. «К черту все! К черту этого Бальцина!» Поднялся шум. В разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар. Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями. Кто-то кого-то удерживал, что-то требовал. «Прочь руки! Пустите меня!» Бальцин несколько раз крикнул. «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «Хайль!», и шум сразу перешел в беспорядочный гомон обычной офицерской пирушки. Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре, вернулся с ухмыляющимся лицом. «О, генерал рад!» — сказал он. Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку, и они выпили по стаканчику. Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль, бог с ним, с самоваром, а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме. С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. Она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, его не заметят, не тронут. Что тут поделаешь? Как бы еще не спалили с пьяну. Видишь, сколько понаставили керосиновых ламп, и как они пылают. В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены, слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем. Все полы замараны, затоптаны. А бывало при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплому дереву. День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах. Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые. То одну ромашку, то кипрей. А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень. Да чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки, ай, будто умоешься, принесешь цветы. Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет: «Эх ты, сероглазая!» И обязательно чем-нибудь одарит, а потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся дрожит, и роса с нее польется прямо на рояль. Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо. «Генерал лично хочет сказать вам спасибо», — торжественно сообщил горбоносый немец. «Он сильно доволен». Аграфена запахнула шаль на груди, встала, побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть. Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза. Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле тушь. Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась. «Да что ж это, господи!» Длинноногой офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их сколько мог и играл между ног, колотил, изловчившись длинными пальцами по клавишам. «Ах ты, охальник!» — тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.